Иногда слышишь, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И вроде бы логично, что в мире ничего хорошего не дается даром, но потом раз, и кому-то буквально на твоих глазах прямо в руки падают счастье и богатство. Кому-то, но никогда не тебе. Взять хотя бы наследство. Каждый мечтает получить состояние от богатого дядюшки, но видеть это доводится только в книгах и новостях. Но вот стоит умереть кому-то из твоих близких, и тебе перепадают только слезы, морока с бумагами и траты на похороны. А иногда и вовсе не ясно, к худу чье-то наследство или к добру. Не дать не взять — настоящий кот в мешке. Впрочем, надежда умирает последней, особенно когда кроме надежды ничего больше не остается. Артем Смирнов откинулся на спинку облезлого дивана, закрыл глаза и протяжно выдохнул. Напротив него на обшарпанном столике лежала стопка строго отпечатанных документов, а поверх — убористое рукописное письмо. Бумага была белой, мелованной, хрустящей, не в пример пожелтевшим от времени обоям вокруг. Возможно, кипа листов была самым чистым предметом в дряхлой и тесной однушке. За последний час парень перечитал бумаги вдоль и поперек, и строгие буквы будто отпечатались на изнанке его век. Безответные вопросы и канцелярские термины смешались в его голове в сумбурную кашу. Сколько бы он ни думал, понятнее ситуация не становилась. Все началось, когда утром в дверь внезапно позвонил курьер. В руках у него было увесистое заказное письмо, официальное, с фамилией, именем, отчеством. К тому же по адресу съемки, куда Тёма въехал 2 месяца назад и никому об этом не говорил и нигде не афишировал. Тогда он пусть и удивился, но сразу смекнул. Для лохотрона или спам-рассылки было слишком много мороки. Кто-то явно постарался и потратился, чтобы письмо его нашло. Ставить подпись было боязно, показывать паспорт еще страшнее. Но в итоге курьер молча ушел с его автографом, а Артем заперся у себя, взял ножницы и осторожно вскрыл плотный и непрозрачный конверт. Бумаги Смирнову выслал местечковый подмосковный нотариус. 2 недели назад в глубинке под названием Пеплово поле умер некий Петр Ильич Вяземский, и из родни у него остался лишь внучатый племянник. По закону молодому человеку должно было отойти все имущество старика, но ни о каких Вяземских Тёма слыхать не слыхивал, да и не от кого было. Отца он в последний раз видел в 3 года, а мама умерла еще до того, как парень бросил институт. А еще он был уверен, что обычно вопросы наследства решаются как-то по-другому. Когда Артем похоронил маму, на него свалилась целая гора бумажной волокиты, и пришлось ждать целых 30 дней, чтобы ему отошли копейки с ее счетов, и заявление пришлось подавать самому. Искать его никто не собирался. Странное дело. В конце письма прилагался личный номер нотариуса. Смирнов достал телефон и проверил баланс. Картина не воодушевляла. Минус 100 на счету, на карте последние 2-300. На 40 тысяч меньше, чем накопившийся долг за квартплату. На той неделе его опять уволили, искать новую работу времени не оставалось. Помимо звонка на удачу, сотовая связь сейчас ему была ни к чему. Стоило ли тратить 100 ради невесть какой авантюры? Это же, как-никак, 2 дошика. Или 15 в хостеле. Парень вздохнул, закрыл глаза ладонью. Как так вышло, что он до такого докатился? Баланс пополнен, всплыла смс-ка. Артем набрал номер, пошли гудки. Давыдов слушает. Голос в трубке был сухим, низким и усталым. Человек на другом конце линии будто не любил свою работу, но тем не менее преданно продолжал ее исполнять. Здравствуйте. Тема стушевался, но одернул себя. Вы тут мне конверт прислали и... А, Артем! Нотариус перебил его как нечто само собой разумеющееся. Рад, что позвонили. Мне тут как раз написали, что посылка вас нашла. А курьер не задавал вопросов? Не понял. Ну, ничего особо не спрашивал. Да ничего. Глянул паспорт, отдал посылку, уехал. Ну и славно. Голос Давыдова едва заметно смягчился. Мне на вас друг Петра Ильича указал. Друг? Душеприказчик. Петр Ильич назначил его исполнителем завещания. Он-то мне ваш адрес и дал. Тема сглотнул и машинально огляделся. Осенью темнело рано. Во дворе пятиэтажки недобро шелестели деревья. Откуда о нем могли знать? Всех друзей он давно растерял, а бывшие девушки забыли его, как страшный сон. За последние пару лет он не мог вспомнить никого, кто знал бы его по имени, и все же за ним следили. Без его, разумеется, ведома. Слушайте, я, конечно, не знаток, но... Но? Нотариусы ведь обычно... Так дела не делают. Из трубки раздался первый явственный проблеск эмоции. Мягкий смешок. Да-да, вы правы. Но смотря где. В большом городе, ясное дело, инстанции вагон, родственников прорва. Все затягивается, нервы треплет. Но мы проследили. Других наследников у Петра Ильичи не объявится. Дело закроем досрочно, все отдадим вам. Дом с землей, накопление, имущество. А знаете, чего мы с вами из пустого в порожнее? Приезжайте сами, посмотрите. А далеко? Вопрос сорвался машинально. Поток мыслей жужжал в голове, будто рой взбудораженных пчел. Нет, нет, не слишком. Павелецкое направление, станция Пеплово поле. Это перед Каширой, от Москвы пара часов. Сегодня, правда, ехать уже поздновато. Вы завтра пораньше выдвигайтесь. Я вас на перроне встречу только за полчаса до прибытия. Наберите. Ага. Про себя кивнул Смирнов. Хорошо. До завтра. Всего доброго. Ответ Давыдова ощущался дежурным. Трубку он повесил незамедлительно, не пропустив ни такта. Артем поставил будильник, заварил чай, залип в ленту и не заметил, как заснул тревожным, беспокойным сном. Во сне его вздернули на тонких ниточках, будто марионетку, и за власть над каждой его рукой и ногой боролись близкие, озлобленные кукловоды. Каждый из них тянул струны на себя, и распятое тело их игрушки беспомощно моталось из стороны в сторону. Парень только и мог что смотреть на множество белых фарфоровых гримас. Смирнов проснулся за 5 минут до будильника, когда один из кукловодов выхватил пистолет и выстрелил ему в лоб. Жизнь приучила Тему следить, чтобы все его пожитки помещались в рюкзак. Дома он не задерживался. Продрал глаза и выехал с позаранку под мутным серым небом и промозглой осенней моросью. Электричка отбыла в час пик, но за 2 часа пути поезд неуловимо обезлюдил. Только сбросив Давыдову пустой звонок, Смирнов заметил, что помимо него в вагоне не осталось ни души. На Пепловом поле он сошел один. Поезд не задержался и на 2 минуты. Когда состав с грохотом скрылся за горизонтом, Артем огляделся. На голом черном перроне не было ни кассы, ни даже скамейки. С обеих сторон от станции возвышалась лесополоса, верхушки деревьев затмевали тяжелое серое небо. Парень напряг глаза и разглядел между стволов тенистую просеку. Из нее, как покрытый язвами язык, к перрону тянулось полотно старого в выбоинах асфальта. Сквозь шелест листвы донесся шум мотора. Из-за деревьев черной тенью выплыл тонированный форт, неспешно развернулся и остановился возле спуска со станции. Из машины неторопливо вышел плечистый седой мужчина в черной ветровке, окинул молодого человека взглядом и жестом подозвал его ближе. Тёма спустился вниз и, выйдя на асфальт, присмотрелся к лицу незнакомца. Про того сложно было сказать что-то конкретное. Он либо плохо сохранился для 40, либо хорошо для 60. «Здравствуйте, это с вами мы созванивались?» Мужчина мягко улыбнулся и протянул открытую ладонь. Парень потянулся было пожать ее. «Паспорт!» «Что?» «Паспорт доставай, только медленно, не копошись». В голосе незнакомца не было угрозы, но Смирнов только тогда увидел, какие холодные и серые у него были глаза. Сняв рюкзак, он открыл боковой карман, осторожно достал пожеванную темно-красную книжечку и... едва заметил, как та размытым пятном пропала у него из руки. Парень успел лишь пару раз хлопнуть глазами, когда мужчина уже развернул паспорт на второй странице и пристально смотрел то на него, то на ошеломленное лицо собеседника. «Смирнов Артем Валерьевич, русский, Москва, пол, М98 года. На свет повернись. Руки бы фотографу, конечно, оторвать». Вконец обалдев, Тёма не заметил, как у него чуть отвисла челюсть. Сухое лицо незнакомца наконец-то расплылось в улыбке. «Да ладно, извини, шучу я». Мужик хлопнул парня по плечу и всучил тому паспорт. «Осторожность не повредит. Давыдов». Тут он уже сам приветственно протянул молодому человеку ладонь. «Очень приятно». Тонкая щуплая рука беспомощно утонула в широкой лапище. «Вперед прыгай!» Нотариус достал ключи и направился к Форду. «Ехать нам где-то полчаса». В салоне машины было сухо и пахло кедром. Хозяин явно о ней заботился и не скупился на уют. На сиденьях были черные кожаные чехлы, а с зеркала заднего вида свисали два игральных кубика. Резных, хвойных, а не плюшевых дешевок. Одним из лучших решений Артема в свое время было сдать на права. После смерти мамы он полгода мучительно и неблагодарно таксовал. Своих колес у парня не было, поэтому машины ему предоставлял таксопарк. В этих корытах он на всю жизнь нанюхался вонючих ширпотребных елочек и насмотрелся на дешевые фигурки на торпедах. У Давыдова все было иначе. Стильно, по минимуму и со вкусом. «Пристегнись давай», — бросил водитель. Раздался послушный щелчок пряжки ремня, но стоило машине тронуться, предосторожность сразу показалась излишней. Рассекая по проселочной дороге под сенью деревьев, Форд выжимал добрые 60, но при этом ехал гладко и размеренно, точно кораблик по озеру. Ювелирными мановениями руля нотариус неуловимо избегал ухабы и изящно, как фигурист, входил в повороты. Тёме на секунду представилось, как Давыдов в эпоху застоя возит на «Черной Волге» какого-то партийного деятеля. Ну или, может, он просто был привычен держать все под контролем. Через несколько минут пути свод из зеленых ветвей уступил место пасмурному небу. С захолустной дороги они выехали на шоссе, и перед глазами парня раскинулось необъятное до самого горизонта поле гуляющего на ветру ковыля. «Так вот почему станцию так назвали». Скорее про себя задался вопросом Артем. Давыдов, тем не менее, услышал и тут же отреагировал. «Почти. Здесь раньше, еще при царе, пшеницу сажали. Много наделов крестьянских было. Да все головня поела. Слышал про болезнь такую? Колосья чернеют и будто сгорают дотла. И споры у нее еще хрен изживешь. Урожай, ясное дело, коту под хвост. Голода страшные были. Землю в итоге забросили. Прозвали Пеплово поле. Чтоб приезжие земледелы здесь носу не казали. Ну, сработало, что и говорить». Название вспомнили, когда землю под дачников размежевали. Поезда ходить начали, автобусы. Кстати, об этом. Сбавив ход, Давыдов одной рукой указал в сторону, а сам начал поворачивать налево. У обочины шоссе Артем увидел автобусную станцию. Одинокий скелет из желтых труб и гофрированной стали. «Здесь автобусы да каширы ходят», — водитель начал углубляться в поле по узкому двухполосному съезду. «Где-то раз в час, может, два. Ручаться не берусь. При желании можно и до ЖД путей дойти, если готов 7 километров пешком отмахать. Ну и из города до твоего дома такси можно вызвать. Но главное, гугли номера частников. Яндекс не возит, проверяли. Влетит рублей в 500, но мало ли». Смирнов упустил, когда дом успел стать его, но внимательно слушал и не перебивал. Тем временем бурьян, мерно покачиваясь, окружил форт со всех сторон. Единственными признаками цивилизации была асфальтированная дорога и редкие бетонные столбы электропередач. Поверх ворсистых колосков виднелась макушка ржавой водонапорной башни, а где-то за ней рощи исхилых деревьев. Откуда-то из зарослей, заслышав рокот машины с гулким краем, слетела стая ворон. «А где... все?» Тёма надуманно огляделся. «Разве тут не дачный поселок?» «Только на бумаге!» — одними словами отмахнулся Давыдов. «Земля давно распродана и размежована, но строиться тут не спешат, а расстояние между участками, считай, хутор. Зуб даю, тут можно полгода прожить и никого из соседей и в глаза не увидеть. О, смотри-ка, приехали!» Наконец густой ковыль расступился. Сперва парень разглядел антенну и флюгер на двускатной крыше, затем треугольное чердачное окошко, и, наконец, его взгляду предстал одноэтажный деревенский дом. Уже издали было видно, что тот был выкрашен в синий, а участок обнесен деревянным забором. Артем было думал, что Давыдов подъедет поближе, но вместо этого нотариус осторожно затормозил и остановился метрах в 20 от калитки. «Так, значит», — кряхтя, мужчина потянулся на заднее сиденье и достал оттуда черный кожаный портфель. «Слушай внимательно. Все, что внутри, твое. Опись никто не проводил, сам разберешься. Тела там, насколько я знаю, нет». В смысле, насколько знаете?» «Не перебивай». Нотариус не слишком повысил голос, но осадил Тему настолько резко, что тот оторопел и замолчал. «Внутри две спальни, кухня, есть свет, вода из своей скважины. Осмотрись, захочешь — обживайся». Быстро прожужжала молния, и узловатые пальцы Давыдова выудили из кармана портфеля связку ключей. «Не захочешь — вызывай такси до станции. Налички ж не держишь». «Нет». «Так и знал». Мужчина со звоном положил ключи на приборную панель, достал из кармана зажим с пухлой стопкой банкнот и отслюнявил две хрустящие красные купюры. «Считай аванс». Артем принял 10 тысяч со шаленными глазами. «А то они тут только налом берут. У Петра Ильича на счетах были кое-какие средства. Мы как раз начали их размораживать. Дальше больше». «Ладно, но...» Смирнов с трудом связывал слова в предложение, но все же решил вклиниться. «Вы-то со мной сейчас не пойдете?» «Я? Нет, никак», — развел руками Давыдов. «Меня клиенты ждут. Да и не любил меня этот дом. Связь есть?» Тёма кинул беглый взгляд на экран мобильного. Индикатор показывал две палочки. «Вроде». «Чуть что, звони мне, номер тот же. Сброшу, значит, занят. Перезвоню как только, так сразу». «А может, вы меня назад на вокзал?» Нотариус резко помрачнел и посмотрел из-под лобья. «Я тебе сейчас 10-ку отстегнул, чтобы ты назад в свою халупу вернулся. Мне, знаешь ли, с этим домом тоже мороки уйма предстоит. Чего тебе в столице-то ловить?» «Ладно, ладно, ладно». Артем опешил. Раз уж он подписался на эту авантюру, стоило довести дело до ума. Да и старших надо уважать. Сейчас, впрочем, он был слишком растерян, чтобы возражать, но что-то все же выдавил из себя. «А бумаги там всякие. И ежу было ясно, что дело мутное и неформальное. Но должен же был Давыдов создать хотя бы видимость легальности. А, да я все за тебя подпишу, не парься. У меня твое факсимиле есть. В смысле? Голос парня дрогнул настолько, что больше всего удивился он сам. Копия подписи. С твоего прошлого трудового договора снял. Пожал плечами нотариус, будто подделка документов была для него обычным делом. Если покопаться, половина твоих бумаг чуть ли не в свободном доступе лежит. Смирнов промолчал, язык прилип к небу. Сейчас он изо всех сил старался удержать разум в узде и не думать о том, какие еще бумаги Давыдов мог подписать под его именем. «Да не дрейфь!» Увидев, что у Артема от лица отлила кровь, мужчина усмехнулся не то понебратски, не то издевательски. «Кредитов не наберу, я, считай, тебе только жизнь облегчу. Мне за эту мороку и так заплатили достаточно. Ладно, выходи давай, на связи». Стоя на обочине, Артем проводил Форд потерянным взглядом, а затем медленно повернулся к участку. Теперь ему, наконец, удалось рассмотреть дом как следует, и тот, казалось, всмотрелся в него в ответ. Небесно-голубые деревянные стены, шиферная крыша, резные белые ставни. Со стороны этот приземистый дощатый короб казался одним из сельских старушечьих домов, тех самых пережитков советских лет, что дряхлеют, облизают и уродуют улицы деревень, как гнилые зубы. Однако жилище Петра Ильича выглядело ухоженным, свежевыкрашенным и прибранным. Теме не верилось, что старик до самой смерти следил за хозяйством в одиночку. Здесь явно часто шли дожди, свинцовое небо над головой тому свидетель. И все же казалось, будто за последние полвека на крашеные стены не упало ни капли, а со ставен не отслоилось ни единого лепестка побелки. Дом будто погрузили в криосон или замариновали в формалине. Так, замороженный вне времени, он и ждал чьего-то приезда. Калитка открылась покошачьи бесшумно. Стоило Артему ступить за забор, и что-то изменилось. Не то воздух за чертой участка был неуловимо плотнее, не то вдруг резко похолодало на градус, не то кончики пальцев парня зарябили неизъяснимым теплом. Бурьян за спиной стал будто в расфокусе, а контур дома четче, осязаемее. В глаза запоздало бросилась исключительная пустота участка. Дом нельзя было назвать маленьким, но он таким казался. На десятки метров вокруг него простиралась лишь голая земля без единой травинки, ни грядок, ни теплиц, ни самого захудалого сарая. Зачем было брать надел в несколько соток и никуда его не приспособить? Может, старик строил планы, но притворить их в жизнь не успел? Тёма прекрасно помнил, каково это — бесконечно откладывать вещи на потом, да так и умереть. В последние годы у мамы испортилось зрение, и она все еще грезила лазерной коррекцией, но руки так и не дошли, ведь семье едва удавалось сводить концы с концами. А потом ей поставили диагноз, и сразу стало совсем не до этого. Но, может, и к лучшему, что не потратилось, думал Артем. Похоронили ее все равно без очков. В конце вытоптанной лысой прогалины виднелось скрытое крыльцо. Опять классика сельской архитектуры. Невысокая лестница, дощатый настил, перила, навесной козырек. Ступеньки закряхтели. Парень поднялся к резной деревянной двери, такая же ярко-синяя. Она не выглядела серьезной защитой от воров, но Смирнов уже свыкся, что безопасность участка волновала Петра Ильича не в первую очередь и, видимо, не в десятую. Единственным признаком новизны был врезанный в дверь стальной замок. Тёма перебрал ключи на связке, с виду к скважине мог подойти только один. Механизм был хорошо смазан, пара оборотов и дверь поддалась на себя. Пахнуло землистым нафталином и старой сухой бумагой. Перед Артемом открылась окутанная полутьмой прихожая. Виднелись бликующая лампа на потолке, две подсобные двери слева и справа и еще одна, главная, напротив парадного входа. Слева от последней стоял приземистый комод, а над ним... Тёма прищурился, оглянулся. На уровне его глаз мерно, как маятник, качалось что-то круглое и мертвенно-бледное, похожее на диск полной луны. Стоило ему приглядеться, как бледное пятно застыло, как по команде, и посмотрело прямо на него. Белые глаза-плюшки с черными зрачками пронзили его немигающим взглядом. Артем отшатнулся назад к спасательному свету улицы и быстро нащупал в кармане телефон. Лицо опять пришло в движение. Белая гримаса будто дразнила его. Путаясь в пальцах, парень включил фонарик, яркий свет разогнал тени и очертил новые контуры. Кукла. Советская неваляшка из двух пластмассовых шариков. Искусственное карикатурное лицо придурковато улыбалось. Кто-то грубыми мазками выкрасил игрушку в черный, как монахиню. Нетронутым остался только круг лица с рваными краями. Из-за этого в полумраке тело игрушки было не разглядеть, а вот глазастая морда, наоборот, казалась куда бледнее и черче. Тёма как следует присмотрелся, и неваляшка опять замерла. Лицо было явно фальшивым, похожим на маску, а вот глаза в полумраке будто дрожали, расплывались, сверлили черными точками зрачков. Срочно надо было включить свет. Взгляд сполз с куклы на стену и... метнулся обратно, та застыла, будто дразня. Создалось впечатление, что оно выдерживает момент, чтобы броситься вперед и невесть как сожрать незваного гостя. Рука судорожно метнулась ощупывать стену. Выключатель нашелся за несколько секунд, но и этого хватило, чтобы на загривке у Смирнова высыпали мурашки. Комната залилась ярко-желтым, лампа осветила салатовые обои, паркет елочкой, белый шпаклеванный потолок. Кукла не сдвинулась с места. Сразу стало комфортнее. Найдя в себе мужество разглядывать неваляшку на свету, Тёма робко поставил пару опытов. Та замирала только если пялиться на нее пристально и в оба глаза. В остальное же время, если смотреть на нее периферическим или не смотреть вообще, кукла приходила в неспешное равномерное движение. Как выяснилось, игрушка стояла на навесной полке над комодом. Взгляд гостя не мог ее пропустить. Рядом с ней порознь, как музейные экспонаты, были расставлены странные и, казалось бы, бесполезные вещи. Пустая фоторамка с черной ленточкой в углу и граненый стакан с мутной водой. Смирнов подошел поближе и осторожно взял неваляшку в руки. Не считая утяжелителя, кукла казалась полой и удивительно легкой. Не сквозняком же ее так качало, в конце концов. Фоторамка, в свою очередь, казалась обычной, пусть черная лента и наводила на мрачные мысли. Парень заглянул в стакан и тут же поморщился. В мутной жиже плавала старческая вставная челюсть. Брезгливо отведя взгляд, Артем заметил, что перед каждым предметом лежали маленькие рукописные бирки. На пожелтевшем картоне были выведены номера 325, 451, 046. Как минимум, подумал Смирнов, это вряд ли были цены. Может, дед был скопидомом, как гоголевский Плюшкин, а посредством бирок, видимо, вел хламоучет. В любом случае, с уверенностью отвечать на этот вопрос пока было рано. Краем глаза, следя за вновь начавшей поскрипывать неваляшкой, Тёма подтянул дверь, ведущую вглубь дома. Прихожая выходила на довольно просторную кухню, также явно служившую столовой. Памятуя о прошлом опыте, парень не стал ждать новых сюрпризов, сразу потянулся к стене в поисках выключателя, но перед тем, как он щелкнул кнопкой, что-то бросилось ему в глаза. То тут, то там из мелких зазоров в паркете выбивались тонкие ниточки света. Это могло значить только одно. Где-то в доме есть спуск в подвал, и все это время внизу горела лампочка. Стоило взять на заметку и поискать люк, но сперва осмотреться и пока об этом не думать. Ровно как и о том, сколько стараниями этой лампы придется платить за свет. Артем хмыкнул. Щелчок выключателя, и на потолке ожила люстра с оранжевым тканевым абажуром. Теперь можно было ясно рассмотреть лимонные крашеные стены, ворсистый бордовый ковер, застеленный клеенкой обеденный стол. По левую руку был обшарпанный, но чистый кухонный гарнитур с плиткой и мойкой, пузатый холодильник «Орск», напротив входа же покоился внушительный отопительный котел, а справа от него гостеприимная дверь с окошком и стеклянной ручкой. «Приемлемо», — подумал Тёма. На задрипанных съемках он повидал много кошмарных кухонь. Тут хотя бы не пахло ни тухлятиной, ни прогорклым жиром, ни... Парень одернул себя. Ни мертвечины. «Что там?» — сказал Давыдов. «Тела там, насколько я знаю, нет. Шутка шуткой, но холодильник открывать он повременит». Смирнов шагнул вперед и сразу вздрогнул. Из-под половиц раздался резкий и суматошный шорох. Не как у деда мыши развелись? Нет, звук был слишком громким. Что-то размером с... Тишину разорвал пронзительный вой. С кошку! Артем сполошился и начал судорожно оглядываться. Неужто перед смертью дед запер в погребе кота? Сразу вспомнился рассказ Эдгара По, где безумец замуровал питомца вместе с трупом жены. Чудо, что зверюга еще не околела от голода. Бедолагу надо было срочно вызволять. Люк обнаружился в дальнем углу, неприметно врезанный в пол за столом. Тёма поддел пальцами ручку и с силой потянул на себя. Дверца открылась, и из подвала пахнуло удивительно сухим воздухом, пылью, старостью. И тут мимо его лица просвистела черная тень. Парень едва успел пригнуться, когда вихрем, взвившись по лестнице и совершив виртуозный кульбит, в центре кухни приземлился здоровый черный кот. Зверь начал вальяжно вылизываться. На жертву голодоморов котяра решительно не походил. Его черная шерсть лоснилась на свету, а пушистый хвост стоял гордой трубой. Закончив прихорашиваться, он деловито обошел свои владения по кругу, затем уселся перед ошалевшим Артемом и пристально посмотрел ему в глаза. Обрамленные зеленью продолговатые зрачки кота, казалось, искрились не по-зверинному острым умом. Убедившись, что все внимание человека приковано к нему, кот встал, развернулся и целеустремленно побежал к открытому люку в подвал. Смирнов подорвался следом, лишь когда черный кончик хвоста скрылся в темноте, подобно наживке или поплавку. Приставная лестница вела глубже, чем можно было ожидать. Да и потолок в погребе был удивительно высокий. Метра 2-2.5. Вымощенный бетонными плитами коридор не освещался, но буквой «Г» уходил налево, и оттуда из-за угла лился яркий воспаленный свет. Его-то проблески Тёма и видел в темноте. Кот, как ни в чем не бывало, сидел на границе между светом и тьмой, мерно виляя хвостом. Парень не заставил четвероногого проводника ждать. Завернул за угол и... обомлел. Вереница из лампочек Ильича освещала бесконечные ряды деревянных стеллажей, но вместо банок с соленьями на их полках были выставлены абсолютно разные хаотичные экспонаты. Дореволюционная домашняя утварь лежала рядом с поломанными безделицами советских лет. Пыльные книги и фотоальбомы с реликвиями военного времени, медали и ордена с пластиковыми дешевками прямиком из 90-х. Потолок подвала был укреплен системой балок и свай. Из-за стеллажей Смирнов не видел дальних стен. Погреб был удивительно просторным и явно пролегал под всей площадью участка. «Потому-то», — мелькнула мысль, — «землю наверху и не застраивали». Несмотря на стылую осень, воздух здесь был горячий и сухой, будто в сушильной камере. Но никаких машин для этого вокруг видно не было. И посреди всего этого огромного хранилища, прямо под одной из ламп, стоял лакированный письменный стол с кожаным креслом, а на нем перьевая ручка и толстый учетный журнал. Кот запрыгнул на стол и выжидающе сел, точно сфинкс или статуя. Зеленые огни глаз пронзали Артема немигающим взглядом, а кончик хвоста, будто приглашая, лег на обложку книги. Парень осторожно оглядывался по сторонам, его шаги гулко отдавались в тени подвала. Перед каждым предметом, будто фарфоровая чашка без ручки или детская пружинка радуга, лежали все такие же, как и в прихожей, бирки с пометками-цифрами. Когда Тёма протянул руку к журналу, кот в нетерпении прильнул к лакированному столу. Книга ощущалась удивительно тяжелой. Смирнов пролистал пару страниц, столбики из трехзначных чисел, рядом с каждым неразборчивые пометки. Неужто опись имущества? Петр Ильич никак знал, что ему недолго осталось, и озаботился. Надо было разобраться, но не здесь. Стоило поднять журнал со стола, как из-под обложки что-то со звоном выскользнуло на пол. В свете лампы блеснул увесистый, явно древний нательный крест. Артем наклонился вниз, и кот, распрямившись в воздухе, тут же прыгнул через его спину, приземлился на лапы и быстро засеменил обратно к выходу. Едва юркое черное пятно скрылось за углом, парень сразу почувствовал, что находиться в подвале одному у него нет ни малейшего желания. Белая россыпь вон в той мутной полулитровой банке подозрительно походила на чьи-то зубы, а потертый бюст Сталина будто бы неотрывно смотрел на него в оба бронзовых глаза. Взяв находку в охапку и стараясь не смотреть по сторонам, Тёма спортивным шагом направился к выходу. Уже наверху, плотно закрыв за собой люк, кот ладно, но мало ли что еще вылезет. Он положил журнал с крестом на кухонный стол и услышал тихое шкрябанье. Кот времени не терял, встал на задние лапы и царапал когтями межкомнатную дверь. Жизнерадостно белая и со стеклянной вставкой в центре, та явно вела в жилую комнату. Через окошко Тёма видел диван, пару кресел, две двери и приземистый столик. Неужто усатый решил устроить ему тур по всему дому? Котяра шмыгнул в щель, едва Смирнов толкнул дверь вперед. Беглого взгляда хватало, чтобы понять, за гостиной тщательно следили, но в последние годы почти ею не пользовались. Добротная мебель была расставлена полукругом для удобства беседы, на полках виднелись домино и сложенная шахматная доска, а на лакированном столике лежала стопка бросовых журналов за 90-е и начало нулевых. Артем пробежал взглядом по обложкам и не сдержал улыбки. Все тайны мира, архивы СМЕРШа, что скрывает КГБ, необъяснимо, но факт, откровение Вольфа Мессинга. Это отчасти объясняло подвал. Личностью Петр Ильич явно был увлеченный. Когда-то он, видимо, принимал здесь гостей, но с годами стал нелюдим, и в просторной комнате отпала нужда, разве что как в проходной между кухней и спальнями. Вдоль правой стены гостиной виднелось два проема, вместо дверей — занавешенные трескучей бахромой бамбуковых штор. Там, верно, были спальни. Между проходами возвышался грозный сервант из черного дерева. За стеклом красовались несколько хрустальных бокалов и гжельский черный сервиз, а рядом еще несколько экспонатов с бирками. Поясная фляжка с кожаной оплеткой, золоченый зажим с пачкой рублевых купюр и расписной латунный подстаканник. Тема вопросительно прищурился. Может, здесь дед держал те ценности, которыми вдобавок пользовался в обиходе? Сложно было сказать. Не за стеклом, по краям серванта стояли только три небольшие иконы и приземистый резной графин. Ага, этот уже не стоял. Пока Смирнов разглядывал наследство, кот запрыгнул на полку и деловитым тычком морды спихнул прозрачную бутыль на ворсистый ковер. Та не разбилась, лишь опрокинулась на бок. Плохо притертая пробка выскользнула, и из горлышка хлынула прозрачная жидкость. Артем быстро среагировал и поднял графин, из него успела вылиться от силы треть. «Водка?» Тема принюхался к горлышку и отпрянул от резкого летучего запаха. «Какое там чистый спирт!» Парень, обалдевший, перевел взгляд на кота. Тот жадно и с упоением вылизывал мокрое пятно на ковре. «Нет, все, хватит!» — решил Артем. Только сейчас он понял, насколько устал от двухчасовой поездки невесть куда, от мутного Давыдова, который больше пудрил мозги, чем помогал, от этого безумного места и от всех его секретов. Надо было перевести дух или хотя бы попить. В горле пересохло. Плюнув и взяв из шкафа подстаканник, Смирнов пошел на кухню. Металл приятно холодил руку. Такие он видел только в детстве, в поезде, когда ездил с мамой на юг. Сперва парень открыл воду, струя была прозрачной и ничем не пахла. Небось и правда своя скважина. Затем Тёма открыл газ на плите и чиркнул спичкой. К счастью, ничего не взорвалось, хотя бы пока. Лишь конфорка зашлась синим пламенем. На полках нашлись добротного вида эмалированный чайник, чистый граненый стакан и полупустая коробка майского. Срок годности еще не вышел. Дед купил его где-то за месяц до смерти. Хотя бы сухим продуктом, подумал Артем, в этом доме он был готов доверять. Вскоре чайник засвистел, зажурчала вода, и пакетик укоренился в кипятке змеящимися бурными прожилками. «Годится». Смирнов взял подстаканник со стаканом в одну руку, журнал в другую и направился в гостиную к самому удобному на вид креслу. Медного цвета чай дымился струйками пара, а пушистый алкоголик тем временем продолжал вылизывать ковер на предмет последних капель спирта. Пока отставив стакан в сторону, парень открыл учетную книгу на первой странице. Его глаза невольно округлились. На внутренней стороне обложки размашистым почерком было оставлено короткое, как телеграмма, послание: «Вещи в чужие руки не отдавать, без присмотра не оставлять, первую сотню не трогать. Прости, наследник, теперь это твоя ноша». «Ноша? Вот эти вещи не трогать? Что он там сжег?» Старик писал в спешке, никак умом тронулся на старости лет. Растерянно бегая взглядом по строкам, Тёма потянулся за чаем и поднес стакан ко рту. Из легких будто силой выдавили весь воздух. Губы и ноздри обожгло кисло-едкой вонью. В горле осел маслянистый трупный привкус. Пальцы сжали ручку подстаканника до дрожи. Онемевшую кисть руки будто прошибло током. В глазах помутнело. Остекленевшим взглядом Артём бессильно смотрел, как клубы пара скручиваются в тонкие спирали, тянутся к глазам, пытаются просочиться в ноздри и открытый рот. И тут вокруг его запястья сомкнулись холодные серые пальцы. Шею обдало сыростью и холодом. Смирнов окоченел, не в силах повернуться. Из-за его плеча веяло гнилью. Кто-то прерывисто, сипло дышал. «А Откуда-то издали, как во сне, раздалось приглушенное шипение кота. Припав к земле, зверь взвизгнул и бросился вперед. Ледяные пальцы разжали хватку. Тёма судорожно отшвырнул стакан. Тот разлетелся вдребезги. Чай расплескался. Подстаканник со звоном отлетел в угол. Серая тень растворилась в один миг, как 25-й кадр. Но Артём все же успел повернуться, чтобы увидеть черные рытвины глазниц, зияющий провал рта, изорванные лохмотья губ, сгнившую плоть десен с огарками зубов. Парень рухнул на пол в холодном поту, сбивчиво дыша и пытаясь унять дрожь во всем теле. Сквозь горячечное сердцебиение он услышал, как пятно на ковре зашипело и вспенилось. Увидел выжженные черные прогалины, учуял мерзкий запах паленых волос. Мысли метались в черепе напуганной птицей. Дед что, чай чем-то траванул для таких галюнов? Или вода в кране с подвохом? Тёма поднял руку и увидел на запястье 4 лиловых пятна, длинных и тонких, будто сосуды под кожей полопались в форме цепкой синюшней пятерни. Кот продолжал шипеть куда-то в сторону, но, учуяв вонь, брезгливо выбежал на кухню. Артём с трудом поднялся, проковылял за ним на ватных ногах и трясущимися руками достал телефон. Давыдов взял на третьем гудке. «Повезло тебе, перекур у меня». «Тут!» Зубы парня отбивали чечетку и не давали ему связать пары слов. «Так, давай со мной. Вдох, выдох». Смирнов медленно вдохнул и тут же медленно выдохнул. В голове прояснилось. Благо, кухню вонь пока не затронула. «Лучше?» «Да, спасибо». Тёма нервно огляделся. Кот начал напористо тереться ему об ноги, стало легче. «Тут, в общем, я пришел, а тут кот какой-то и всякого хлама целый музей». «Ага, значит, с бегемотиком ты уже познакомился. Он с Петром Ильичом был, сколько я его помню. Ну и дальше что?» «Я чайку решил попить, и тут мертвец привиделся, или не привиделся. В руку мне вцепился, а вместо чая чуть кислоты не хлебнул». «Ага». Из трубки донесся утробный снисходительный смешок. «Ну, с боевым крещением тебя». «Да в смысле?» Артём чуть не сорвался на крик. «И тут еще что-то смешное было». «Да в коромысле. Потрогал ты, что не надо было. Вещи у Петра Ильича непростые, а неприкаянные. Он на них всю жизнь, можно сказать, положил. Читал он про этот фонд SCP. «Так это ж крепуха дешевая». «Они, да. А жмур, с которым ты поручкался, крепуха?» Парень сглотнул, повисла неловкая пауза. Ему до последнего казалось, что нотариус над ним издевается, но синяки на запястье и ожоги на ковре говорили об обратном. «То-то же». Мужчина победоносно хмыкнул. «В общем, дело такое. В нужном месте и в нужное время на вещи может остаться отпечаток. Нужное место и время — это когда при ней кто-то отъехал. Кинжал, которым нанесли первый удар Цезарю, крест, с которым до конца не расставался Распутин, часы, которые встали, когда разбился Гагарин, или кабриолет, в котором Кеннеди башку размозжили. Вещь такие моменты впитывает и становится заряженной, неприкаянной. Чудеса начинает творить, полезные и не очень. Как их использовать, следующие люди давно прочухали. Вон, у всяких спецслужб это на поток поставлено. А Петр Ильич так и вовсе их целую кунсткамеру насобирал. И теперь они все твои». «Да на кое они мне нужны?» «А тебя не спрашивали». Давыдов рявкнул в трубку так резко, что и так уже дерганный Артем чуть не выронил телефон. «Это дело семейное, и кроме тебя на пост заступить некому. И будь уверен, Если ты сюда приехал, те, кому надо было, прознали. Так что увяз ты, считай, по самые уши. Да вы... Смирнов лишился дара речи. Вы обманули меня? Нет, не досказал. Но, кстати, слушай. Голос смягчился. Я тебя и порадовать могу. Секунду, телефон проверь. Парень оторвал смартфон от уха. На экране всплыло уведомление от банка. На его счет поступило 35 тысяч рублей. Я ж не шучу, что это работа. А за работу, как известно, платят. Пока ты там чаи гонял, я над счетами Петра Ильича еще поколдовал. Что от тебя там говоришь? Да усрачки напугало. Чай? Да не чай, дубина. Расходники неприкаянными не становятся. Пил его откуда, мешал, может, чем. В общем, разузнай про эту утварь все. Откуда взялась, как работает и почему. Справишься, еще накину. Так, бывай, у меня клиент. И он повесил трубку. Артем простоял еще где-то полминуты, отрешенно держа телефон возле уха, пока кот выписывал уже 30-ю восьмерку вокруг его лодыжек, а потом решительными шагами подошел к мойке. «Так», — рассуждал он, — «дело было явно не в воде. Стакан убийцу дед среди домашней посуды тоже вряд ли бы держал. Ну и что самое главное, в приготовлении чая участвовал только один предмет с биркой». Логика была железной. Прежде чем действовать, Тёма достал из шкафчика кружку в горошек, наполнил ее из-под крана и осушил до дна, потом повторил и, как следует, умыл лицо ледяной водой, щедро забрызгав толстовку и столешницу. Подстаканник безобидно блестел из того же дальнего угла. Казалось бы, красивое ценное изделие, так безалаберно брошенное на пол. Кислота и вонь тоже куда-то улетучились, возможно, вслед за проявлением призрака. Никуда не делись только уродливые проплешины на ковре и паркете, как от крови чужого в культовом ужастике. Смирнов взял со столика тканную салфетку и осторожно, будто ловил осу, накинул ее на подстаканник, после чего укутал его в сверток, а затем подошел к серванту и посмотрел на осиротевшую бирку. 0.63. Первую сотню не трогать, трогать. Всплыл в голове наказ из журнала. Ага, и часу на работе не прошло, уже нарушил технику безопасности. Артем вернулся в кресло, открыл журнал и пролистал страницы в поисках нужного номера. Есть. Напротив крупных цифр была емкая подпись. Подстаканник латунный наградной 1955 года. Выкуплен 5 апреля 2010 года. Продавец Голицын П.В. Никаких пометок, что искусная поделка травила своих хозяев или про призрака с разъеденным ртом. Как ни посмотри, журнал маскировался под обычную черную книгу антиквара-любителя. Зато рядом был записан мобильный телефон продавца. Тёма набрал номер, тихо надеясь, что Голицын за столько лет не скопытился. Его надежда таяла с каждым гудком, но в конце концов трубку подняли. «Да!» На звонок ответил немолодой мужчина в некой степени подпития. «Здравствуйте, господин Голицын?» За такое обращение парень был готов ударить себя ладонью по лицу, но шлепок бы услышали в трубке. «А кто спрашивает?» Голицын тяжело дышал, и у него заплетался язык. Если за эти годы он еще не склеил ласты, то был к этому на верном пути. «Здравствуйте, меня Артем зовут. Послушайте, мой дедушка у вас несколько лет назад купил редкую вещь. Я пытаюсь ее историю узнать. Подстаканник, помните?» «И слышать ничего не хочу!» Мужик повысил голос и скатился в нечленораздельные звуки. Он явно знал, о чем речь, и это явно задело его за живое. Надо было спасать положение. «Я вам заплачу!» — выпалил Тёма, пока собеседник не бросил трубку. Пауза. «Сколько?» 10 тысяч. 15. «По рукам!» Еще вчера за такие деньги Смирнов был готов чуть ли не убивать, но сейчас трата казалась ему оправданной. «Но не по телефону. адрес есть где записать? Диктуйте. Голицын жил на задворках Каширы в часе езды от Пеплого поля. Закончив разговор, Артем загуглил номера каширских таксопарков. «Машину подадим», — отозвался диспетчер. «500 рублей, только без дачи подготовьте. У водителя размена может не быть». Помимо 2 пятаков налички у Темы не было. В серванте, кажется, лежали какие-то деньги, вспомнил он и подошел посмотреть на золоченый зажим. «0.33», — гласила бирка. Парень раздраженно закусил губу. «Может, в серванте Петр Ильич хранил самые опасные артефакты, чтобы те всегда были на виду? Хотя...» Давыдов говорил, что расходники неприкаянными не бывают. В понимании Артема деньги были самыми, что ни на есть, расходниками. Может, предостережение касалось только зажима? Сходив на кухню за полотенцем, Смирнов аккуратно, как заправский сапер, вытянул из зажима пачку банкнот, после чего, не касаясь металла, вернул изделие на свое место. По загривку пробежал холодок, но парень списал это на нервы. В этом доме была оправдана любая паранойя. В пачке оказалось несколько купюр суммарно 1000 на 8. Пара из них, к великой Теминой радости, 500-рублевые. Ну а что, банкноты как банкноты. Замызганные немного, правда, в какую-то бурую крапинку. Но он видал и похуже. Вскоре раздался звонок от диспетчера. Тот сказал, что машина подъезжает. Убрав сверток с подстаканником в рюкзак, Артем пошел на выход. В прихожей все так же скрипела неваляшка, на нее он даже не посмотрел. Кот уселся в паре шагов от входной двери, провожая парня пристальным взглядом. «Сторожи!» — бросил тот усатому, хмыкнул и запер дверь снаружи. Что-то было не в порядке. По пути к калитке Смирнов почувствовал на своей спине десяток холодных хищных взглядов. Вороны, которых они с Давыдовым спугнули по пути сюда, теперь выжидающе кружили над домом, как стервятники, высматривающие падаль, подумал Тёма. Вот только, насколько ему было известно, он был еще жив. На обочине дороги припарковалась зеленая Гранта. Парень помахал водителю, вышел из калитки и... В небесах раздался пронзительный вороний край. Птицы, будто движимые единым порывом убивать, черными пулями спикировали вниз. Артем сам не заметил, как ноги понесли его к машине. Он запрыгнул на переднее сиденье и захлопнул дверь за собой за секунду до того, как первая из ворон врезалась в стекло и сползла вниз, а остальные, поняв, что жертва вне их досягаемости, вновь набрали высоту. Пернатые твари уселись на линиях электропередач, как зловещие горгульи, будто надеясь, что Смирнову хватит глупости высунуть нос наружу. «И часто у вас тут такое бывает?» Черневый мужичок за рулем, казалось, выпал в осадок не меньше его пассажира. «Не знаю». Только и выдавил Тёма. «Поехали». Монотонные пейзажи Каширского района сейчас скорее успокаивали, а вот окраина города навевала тоску. «Приехали». Водитель остановился у одной из обшарпанных пятиэтажек. Парень полез в карман за деньгами и вдруг остановился, увидев на левом боку коричневую кляксу размером с мелкую монету. «Ворона, что ли, обделать успела?» Мелькнуло в голове, но пятно оказалось сухим. «Спасибо». Смирнов сунул таксисту 500 рублей, тот кивнул и, едва хлопнула дверь, дал по газам. «Так, первый подъезд». Артем сделал несколько шагов к хрущевке и тут подскочил так, будто над его ухом взорвалась петарда. За его спиной раздался грохот, лязг и забористые матюки. Он оглянулся. Его недавний шофер не проехал и 20 метров, вписался кому-то в бок на следующем же перекрестке. Серьезных пострадавших с виду не было, но водители уже выходили разбираться. «Его это, конечно, не касается», — подумал Тёма, «но такими темпами он начнет шарахаться от каждого шороха». Подойдя к домофону, он ввел сказанный Голицыным код и поднялся на третий этаж, стараясь не дышать, а если дышать, то ртом. Звонок в шестую квартиру был ожидаемо выжжен сигаретой, но исправно зашелся пронзительной трелью. Из-за двери пахнуло перегаром, табаком и нестиранным бельем. За порогом стоял оплывший мужик лет 60, в очках с роговой оправой, с залысинами на седой голове и пожелтевшими от никотина усами. «Артем?» Перед интервью Голицын, похоже, опрокинул для храбрости еще пару-тройку по 50. «Здравствуйте». Тема неуверенно протянул хозяину руку. «Петр Васильевич». Тот ответил. Ладонь мужика была рыхлой и потной. «Проходи, разувайся, ща тапки какие найду». Тапки по виду годились молодому человеку в отцы, но пол пугал его еще больше. Хозяин жестом позвал его на закопченную кухню, указал на табуретку и сел напротив. «Ну, показывай». Голицын облокотился на стол обрюзгшими локтями и закурил. Парень робко достал сверток и развернул его на столе. В свете тусклой люстры латунь подстаканника блестела каким-то болезненным желтушным светом. «Да, он самый, зараза». Перед Петром Васильевичем будто положили дохлую кошку. «Знал бы ты, сколько крови он из меня высосал». «Буквально?» — Артем сглотнул. «Ха, травишь, что ли?» Хозяин уже прикончил одну сигарету и сразу потянулся за новой. «Да, память. Дурная эта жестянка для семьи была, а сбагрить я ее никак не мог, пока твоему деду она не приглянулась. Деньги доставай». Смирнов отсчитал 15 000 и положил их на край стола. Голицын бесцеремонно пододвинул их себе пухлой пятерней, затянулся и заговорил. «Отец мой, Василий Голицын, героем труда был, пол района, считай, сам застраивал. Ну, его, значит, к награде и приставили, премия там, а вместе с ней подстаканник этот памятный от какого-то мастера именитого. Он до самой смерти в кресле сидел, чай только из него и пил. Вроде видный человек был, но мать рассказала... Водился за ним грешок. А так-с...» Петр Васильевич крякнул, поднялся к холодильнику, достал из морозилки полупустую бутылку водки, налил себе стопарик и осушил одним махом. Гостю, кстати, не предложил. «Налево, в общем, отец мой ходил. И баба у него была вообще без царя в голове, ревнивая до жути. Говорила, мол, бросай жену, ко мне уходи. А он что, дурак, это ж такое пятно и на жизни, и на карьере. В общем, как мать моя забеременела, он образумился и с любовницей с концами порвал. А эта стерва того так и не оставила. Изводилась, ядом истекала». Пошла вторая стопка. «В общем, мне полгода было, как... она извиняться пришла. Не знаю, на кой он ее на порог тогда впустил, но отравила она его. Из этого самого подстаканника. И с собой следом покончила у нас же в квартире. Мать как со мной домой вернулась. У нее тогда, наверное, в голове что-то и надломилось. Места себе больше не находила, а похороны тогда делом были накладным. Вот мы отцовы пожитки и начали распродавать. Все, кроме подстаканника этого треклятого. Мать наотрез отказывалась. Говорила, пока он в доме, отец с нами рядом. Сама им при этом не пользовалась. Держала на видном месте». Дыхание Голицына стало тяжелым, будто он едва сдерживал слезы. «Как мне 20 исполнилось, ослабела она совсем не по годам. Один я за ней и ухаживал. Однажды с работы возвращаюсь, а она в кресле сидит мертвая. Челюсть отвисла, будто в болях страшных умирала. И подстаканник этот в руке. До сих пор ее лицо мерещится. Наполнив очередную стопку, Петр Васильевич неуклюже бухнул бутылку на стол с такой силой, что чуть ее не разбил. С ней тогда особо не церемонились. Сказали, с горя на себя руки наложила, отравилась. Вот только крысиного яда у нас дома отродясь не водилось. Подстаканник я этот с тех пор и видеть не мог, да и не могу. Покупать его никто не хотел. Вокруг и все историю слышали, а незнакомцам отдавать мне тогда совесть не позволяла. А потом 90-е. Жена от болезни умерла. Я квартиру в центре на эту халупу разменял. Концы с концами свожу, и приходит твой дед. Петр Ильич? Не Петр Ильич. Как-то по-другому назывался. Но если б так, я б вспомнил. В общем, объявление увидел и расспрашивал не про подстаканник, не про эмаль, не про клеймо мастера. Вот эти все дела как раз о том, как мать с отцом умерли. Я его, такого любопытного, чуть не выпроводил, а он раз и на стол $2000. Они на тот момент еще не подорожали, но глаза у меня округлились знатно. Больше я его не видел, ни деда твоего, ни подстаканник. И все? У Артема началась складываться картина. Не все. Потом два гаврика приехали. С корочками, мол, следаки какие-то. Бычили, стращали, все расспрашивали, что за тип подстаканник выкупил. Ну а я как на духу и все выложил. Они поматерились, да в покое меня оставили. Ну я и... парень, ты в порядке? Голицын поднял вверх дрожащий палец и осоловелым взглядом смотрел куда-то вниз. Артем опустил глаза и увидел, что бурая точка на боку расползалась до размеров ладони, покраснела, сочилась чем-то мокрым и поверх всего этого шипение. Слышите? Вслед за звуком донесся и запах тухлых яиц. Да сука, я ж закрывал! Голицын подорвался к плите. Газ медленно, но верно сочился из всех четырех колонок. Заболтайся они на подольше, закури, хозяин, еще одну сигарету. Комната бы точно взлетела на воздух. Поболтали и хватит. Давай на выход, я сейчас газовиков вызову и дрянь эту с собой забери. Мужик кивнул на подстаканник, суматошно возясь с вентилями. Артем бросил сверток в рюкзак, мигом обулся и пулей выскочил в подъезд, все это время панически ощупывая бок. Больно не было, раны под одеждой не оказалось, но футболку с толстовкой явно пропитала свежая кровь. Вихрем пронесясь вниз по лестничным пролетам, он распахнул дверь подъезда и оказался лицом к лицу с новым призраком. На этой серой, рябящей, как в помехах, тени были лохмотья когда-то дорогого делового костюма. Стоя на коленях и бессильно глядя черными провалами глаз, одной рукой мертвец бессильно молил Артема о помощи, а другой тщетно зажимал колотую рану в боку. Из рваной дыры пожарным шлангом хлестал несоразмерный с любым человеческим телом поток кровавого тумана. Алая дымка заливала улицу реками, стелилась по тротуару кровавой поземкой, окутывая парня, медленно наползая вверх, а когда клубы добрались до лица Смирнова, наваждение разом пропало. Его сменил рокот мотора, скрип резины и пронзительный скрежет тормозов. Истошно сигналя, в угол дома на всех парах врезалась огромная фура. Свежая кровь ручьем лила из пятна на боку, когда Артем, спотыкаясь и путаясь в ногах, бросился назад. Со стороны дома смертельным градом посыпались обломки бетона и битое стекло. хлещущими змеями сорвались в плети оголенных проводов, когда сверху дома прямо на него полетел здоровенный кусок облицовки, Смирнов вышел на прыжок и вытянулся по струне, а затем распластался по тротуару и, задрав в клочья джинсы, стесав локти и оба колена. Люди всполошились, запаниковали и показывали на его окровавленный бок, но Тёме не было до них дела. Надо было срочно избавиться от этих треклятых денег. Бесплатный сыр, чтоб тебя. Вниз по улице виднелось отделение банка. Пулей влетев внутрь, парень прижал кредитку к первому попавшему банкомату и выудил из другого кармана кошелек. К счастью, кровили не сами купюры, а бок, куда ударили ножом их первоначального владельца. Машина пересчитала банкноты и сожрала их, невзирая на мелкие пятна. Баланс был пополнен. Вымучив победоносный вздох, Смирнов снял со счета новые 500 рублей. Автомат выдал их сотнями. Ни одна из купюр не была заляпана кровью. Поездка вышла продуктивной, и на сегодня событий было достаточно. Да и заказ Давыдова был, по сути, исполнен. Артем снова позвонил в таксопарк и заказал машину к дому Голицына. «Эй, Пеплово поле!» Стоило ему зайти за угол, на другой стороне улицы припарковалась черная Ауди с яркой шашкой. Водитель, бритоголовый амбал, окликнул парня из открытого окна. «Быстро они», — подумал Тёма, перешел дорогу и сел на заднее сиденье. «Ничего так тебя потрепало». Едва парень хлопнул дверью, в машине с единогласным щелчком закрылись все кнопки. Такси тронулось. «Жить буду». Смирнов вымучил улыбку и откинулся назад. «Приезжий, что ли?» Шофер оскалился в зеркало заднего вида. Судя по говору, здоровяк был из блатных или пытался таким казаться. Теорию также подкрепляли огромные бицепсы и рваный шрам на правой скуле. Артем кивнул, говоруна ему сейчас только и не хватало. И тут в кармане зазвонил телефон. «Алло». «Извините», — сказал диспетчер. «Водитель задерживается, вас не затруднит подождать?» Смирнов перевел остекленевший взгляд на торпедо машины. Он не для того таксовал полгода, чтобы не заметить, что на приборной панели не было удостоверения. «Трубочку повесь». Мордоворот осторожно съехал на обочину. Раздался характерный щелчок взведенного курка, и на Тему уставился вороненный пистолет. Все мысли будто заволокло белой и липкой пеленой. Руки прошибла дрожь, ноги онемели. «Цацку из сумки доставай медленно, чтоб я все видел», — холодно процедил лысый в полоборота, глядя между сиденьями. Пальцы его едва слушались, но Артем все же расстегнул рюкзак и выложил сверток с подстаканником рядом с собой. «Молодец. А теперь сиди и не рыпайся. Сейчас мы кое-куда поедем, и там с тобой поговорят», — сказал амбал. Смирнов не мог сосредоточиться на его словах. Его волновало только черное и круглое, как глаза мертвецов, дуло пистолета. «Понял меня?» — рявкнул здоровяк. Тёма встрепенулся, поднял глаза и зажмурился от яркого света. Его швырнуло, как куклу. Раздался хруст, скрежет стали. В молоко грянул выстрел, а затем все вокруг взорвалось треском и звоном стекла.